Завтра вечером я буду в Париже, в гостинице, где всегда останавливаюсь. Это на улице Жан-Лантье. Обещайте, что вы мне позвоните. Обещаю. А моя кискетка у вас? Кискетка лежит у меня в сумке. Рекламная улыбка шариковой ручкой записывает номер телефона на кискетке на внутренней стороне околыша и возвращает ее мне. За моей спиной раздается свисток поезда, вагоны с грохотом, от которого чуть не лопаются барабанные перепонки, плывут вдоль платформы. Рекламная улыбка что-то говорит мне, кивает головой, хватает меня за плечи и крепко сжимает их своими ручищами. И все. И в то время, как он уходит из моей жизни и, высунувшись из окна, машет мне рукой, смуглый, улыбающийся, такой чудесной улыбкой, уже далекий, уже потерянный для меня, я вдруг вспоминаю, что дала себе слово помочь ему и его другу Лавантюру стать миллиардерами. «Не потеряй каскетку», — сказала мне матушка. «И потом, если ты хочешь разрушить то, что задумали против тебя, не теряй зря времени». Стоя на тротуаре около вокзала, я прежде всего достаю билет на тот самолет, на котором я никогда не летала. Оглядываясь по сторонам, я рву его на мелкие клочки. Чтобы подбодрить себя, я твержу, что мой след давно уже потерян, но я убеждена в обратном. Мне даже кажется, будто я чувствую на себе чей-то неподвижный и беспощадный взгляд. И снова Тендерберт в последний раз. «Не возвращайся туда», — умоляет матушка. Я проезжаю по иллюминированным улицам, по площадям, на которых идут праздничные гуляния. Придется снова спросить дорогу на Вильнёв. В зеркальце машины я наблюдаю за автомобилями, которые едут сзади. Музыка и толпа действуют на меня успокоительно. Пока я среди людей, мне ничего не угрожает, в этом я уверена. В Вильнёве тоже танцы. Я останавливаюсь у того же бистро, где была днем. Там я покупаю большой конверт из простой бумаги и почтовую марку. Затем возвращаюсь в машину и среди праздничной суматохи пишу несколько слов на случай, если я умру. Заклеив конверт, я адресую его себе на улицу Гренель. На площади я опускаю его в почтовый ящик. Мне страшно, но сквозь толпу никто за мной не крадется. Бесконечная дорога на Абии, поворот за поворотом. Но теперь я неотступно вижу за собой две фары. Ворота все еще раскрыты. Я останавливаюсь в аллее, тушу огни. Фары проплывают мимо меня и удаляются. Я жду, пока мое сердце перестанет бешено стучать. Еду по аллее дальше. Останавливаюсь у дома, в нем темно. Проверяю, не оставила ли что-нибудь из своих вещей в машине. Тщательно вытираю косынкой руль и приборный щиток. Я покидаю стремительную птицу с таким же щемящим чувством, с каким уезжала на ней из Орли. Горло сжимается, я с трудом двигаюсь. «Не ходи туда, Дани, не ходи», — умоляет матушка. «Но я должна пойти. Я должна хотя бы сорвать со стены фотографию, забрать свои вещи. Я вхожу. Я зажигаю свет. Сейчас уже не так страшно. Закрываю за собой дверь. Даю себе 5 минут на то, чтобы привести все в порядок и уйти. Перевожу дыхание. В тот момент, когда я готова переступить порог комнаты, где находится кожаный диван, я слышу какой-то шорох. Я не кричу. Даже если бы я захотела крикнуть, ни один звук не вырвался бы из моей груди. Свет горит у меня за спиной. Впереди огромная черная яма. Ружье. Напоминает мне матушка, ружье. Ты оставила его на диване. Если он не зажигал света, он его еще не заметил. Парализованная, онемевшая, я застываю на месте. Мои ноги словно налились свинцом. Снова шорох, уже гораздо ближе. «Дани, Дани, ружье, ружье!» — кричит матушка. Я тщетно пытаюсь вспомнить, в каком углу стоит диван. Я бросаю на пол сумочку, чтобы освободить здоровую руку. Совсем рядом слышу чье-то дыхание, прерывистое дыхание загнанного зверя. Я должна достать ружье. Я сел в свою машину. Поехал в квартал Монмаранси. Дом был незнаком мне. Дверь открыла Анита. Она плакала. Она сказала, что выстрелила из ружья в одного человека. Сказала, что, возможно, он еще жив, но у нее не хватает смелости посмотреть.